Глава 7. Светлана. Проснуться в чужих объятиях было очень необычно и странно. Проснуться в его объятиях еще страннее и до неприличия приятно. Мне снились такие сны, что при одном воспоминании бросает в жар. Я открыла глаза первой. Пусть мягко покачивался, за окном ранний рассвет. Теплая рука Романа у меня под майкой, вторая чуть пониже талии. Мне тепло, приятно, очень хорошо. Но ведь так не должно быть. Мы только вчера встретились. А мне кажется, что очень давно. Я буквально утонула в нем. Пробую пошевелиться, но чувствую, как Роман прижимает меня к себе и гладит под майкой. Я замираю, перехватывая дыхание. Не потому, что испугалась, нет, а потому, что мне нравится. Хочу продолжения. Не хочу пропустить ни одной секундочки этих нежных прикосновений. Уже проснулась. Его голос прозвучал около моего уха. Тихо, хрипло и опасно. Мне стало горячо везде. Внизу живота. Внутри, снаружи. Угу. Только и смогла ответить на выдохе. Он чуть сильнее прижал меня к себе и провел перебирающими движениями пальцев по позвоночнику. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы я потеряла остатки сопротивления. «Доброе утро, Рожулька», — сказал он. «Сейчас я буду растапливать лед в душе моей Снегурочки». Я улыбнулась и тут же была захвачена жарким поцелуем. «Это ведь не сон? Точно это происходит наяву?» «Роман, просыпаюсь?» И первым делом щупаю свое сокровище. Фух, она здесь, рядом. Это не сон. Дотрагиваюсь до нежной бархатной кожи. А то я спать боялся. Вдруг проснусь, и все развеется. Но нет, моя нежная девочка рядом. Ее волосы у меня под подбородком. Ее дыхание теплое и тихое. Ее спина прижатая ко мне. Нежные холмики под моей ладонью. Все сводит меня с ума. Она маленькая, мягкая, хрупкая. И у нее все идеально для меня, для моих рук. Не хотела ее будить, но когда она пошевелилась и попробовала выскользнуть телом из моих объятий, и я потерял тормоза. Эти робкие, осторожные движения были как зеленый свет. Надо попробовать пойти дальше. Я почувствовала ее желание, но для меня согласие – закон. Принципиальный момент. «Доброе утро, Рожулька», – говорю тихо. «Я хочу прямо сейчас растопить лед у моей Снегурочки. Можно?» Моя рука позволяет себе небольшие вольности. Сопротивления нет. Даже наоборот, ощущая движение навстречу. Вижу, как она краснеет. На ее белейшей коже виден даже легкий румянец. Она отводит взгляд и согласно кивает головой. «Скажи вслух, мне важно твое желание». «Да», — еле слышно шепчет, стесняясь посмотреть мне в глаза. «Я не шевелюсь». «Да, Рома, да, я тебе доверяю». «Светлана, мы оделись только после того, как в купе постучала проводница и предложила горячий чай. Нам стало смешно». Мы не мерзли, нам было очень даже жарко. Роман взъерошенный, с темными волосами, падающими на лоб, выглядел слишком хорошо, слишком привлекательно. Я поймала себя на мысли, что совсем не хочу, чтобы он отходил от меня дальше, чем на вытянутую руку. «Два чая», — сказал он проводнице. «Горячих? Очень. И сахар, пожалуйста», — добавила я. Когда проводница ушла, он обернулся ко мне. «Ну что, обсуждаем наш суперсценарий спасения корпоратива?» Я засмеялась. «Конечно. А Деда Мороза нужно отдельное поздравление». Посмотрела на него многозначительно. «И я готов?» – прищурился он. «Или ты про мышцы?» – ухмыляется Роман. «Не начинай. Нам надо поработать над сценарием». «Хочу поработать с тобой над сценарием». Он усмехнулся и сел рядом так близко, что наши тела соприкоснулись. Я почувствовала, как внутри все приятно дрогнуло. «Роман, мы сидели с горячим чаем в граненых стаканах в подстаканниках. Ложки в стакане звенели под стук колес. Света держала свой чай двумя руками, как будто боялась выпустить из рук. «Так», — сказал я после того, как прочел сценарий. «Выходим, говорим классические фразы, поздравляем, вручаем подарки. И свободны? И желательно, не забываем слова», — добавила она. «Тогда тебе придется говорить первой». «Почему?» «Потому что, когда ты улыбаешься, я могу забыть все, что нужно сказать». Света замерла, а потом медленно подняла на меня глаза. «Роман, да? Ты это серьезно?» Я кивнул. «Очень. Серьезней не бывает». «Светлана, меня накрыло теплом. Непривычно. Со мной такого никогда не было. Хотя у меня и опыта-то нет. Кроме Стаса никого не было. Роман смотрел на меня так, будто я самая красивая женщина, которую он видел. Как можно не растеряться? Желания сопротивляться не было никакого. Он его растопил своей горячей страстью и откровенностью. «Слушай, Свет, он положил ладонь поверх моей, большой, теплой. Я понимаю, что все произошло быстро, Слишком. Наверное, неожиданно для тебя. Но для меня тоже. Я вообще спать даже боялся. Вдруг открою глаза, и ты исчезнешь. Я молча слушала. Ты мне понравилась, и я не хочу тебя терять. Хотя, когда опередила меня, я чуток разозлился. Но не сильно. Кто бы мне такое сказал, что так бывает, не поверил бы. Посмеялся. Сам удивляюсь себе. А сейчас нравишься еще сильнее. И я хотел бы продолжить общение. Я сглотнула. Ты про что? Про свидание, Рыжулька. Нормальное. Встретиться вечером, когда мы отработаем твой корпоратив. Пойти куда-нибудь. Посидеть, поговорить. Я хочу... Он провел пальцем по моей щеке. Медленно, осторожно. Хочу, чтобы ты была рядом. Не хочу отпускать тебя никуда. У меня перехватило дыхание. Я хотела сказать «нет». Сказать, что все слишком быстро, что я только что рассталась, что я не готова, но... Посмотрела в окно, на зимние поля, на белые деревья, мелькающие за окном, на наше отражение в окне. Роман сидит близко-близко, а я наклонила голову к нему. Я вдохнула. Да, я согласна. Хотя я тоже удивлена, но так же не бывает. Никогда бы не поверила, что все может происходить так быстро. И даже неприлично быстро. И лицо Романа озарилось счастливой, открытой улыбкой. Роман, не бывает, согласен. Но мы с тобой редкое исключение, сказал я и обнял ее за плечи. Она доверчиво прижалась ко мне. Нежно и мягко, что у меня внутри все сжалось. Такая ответственность. Оправдать доверие этого нежного создания. Снегурочки. Поезд мчался вперед. За окном тянулись снежные леса. Мы сидели, обнявшись, как пара давно знакомых людей. Это были удивительные ощущения. «Кстати», — сказал я, чуть повернув голову к ее виску, — «хочешь прикол?» «Какой?» «Я вообще не собирался ехать в этот город». Она удивленно моргнула. «Как это совсем не собирался? Ты же туда ехал». «Да, ехал. Но не собирался именно туда. Купил билет просто так. Делать было нечего на празднике. Хотел уехать куда-нибудь. Хоть куда. Просто сел в поезд и поехал?» Она все еще не могла поверить. «Угу». «Купил билет и поехал». Она тихо улыбнулась. «Как странно. Необычно. Так не бывает. Как удивительно», — поправил я. «Иначе мы бы не встретились. Может быть, вообще все случайности не случайны?» Она опустила взгляд. «Ты не любишь Новый год? Если хочешь, не отвечай», — спросила Света осторожно. Я задержал дыхание. «Она телепат? Не люблю». «Откуда знаешь? Как догадалась?» «Но это же семейный праздник. Когда встречаются близкие, друзья и вместе празднуют. Но кто поедет на случайном поезде в одиночку, если любит этот праздник, и у него есть с кем его провести?» «Так и есть. Не хотелось быть одному в Новый год. Вот и поехал, куда билет был». Смотрю на нее во все глаза. В момент все поняла про меня. «А может, у нее есть мелофончик?» Тот прибор тоже позволял читать мысли. Света немного помолчала, а потом взяла мою руку. Сама. Сжала ее своей нежной ладошкой. «Тогда, может...» Ее голос стал чуть дрожащим, но уверенным. «Отметим его вместе?» Я посмотрел на нее так, будто мир остановился. «Вместе?» — переспросил я зачем-то, хотя прекрасно все понял сразу. «Ну да». «Нет, ну если ты, конечно, хочешь». Она чуть смутилась. «Мне тоже особо ведь не с кем отметить. А возвращаться в пустую квартиру не хочу. И вообще в прошлое. Так что никаких планов нет. А одна не хочу. У меня сердце забилось так, будто я пробежал марафон. Света». — тихо сказал я. — Я только что понял, что ты — лучшее, что могло случиться со мной в этот Новый год. Она улыбнулась. Я наклонился и осторожно поцеловал ее в висок. Она прикрыла глаза, и я поцеловал ее в губы. Все встало на свои места для меня. Теперь у меня есть Света. И мы оба хотим провести вместе Новый год. Уверен, с кем попало, не захочешь провести такой праздник, как Новый год. А вдруг у меня есть шансы, и я ей хоть сколько-то нравлюсь. Почему-то со Светой у меня не было моей обычной уверенности, что все под контролем. Я боялся, что так хорошо быть не может. И что-то произойдет, и все разрушится. Об этом даже думать не хотелось. Не хочу, и все. Светлана. Мы долго сидели, молча обнявшись. Я слушала, как он дышит, как бьется его сердце. Смотрела на белые просторы за окном. На маленькие станции, где люди ждали свои поезда. На леса, которые тихо плыли мимо. И все это время я думала только об одном. Мне хорошо. Неприлично, неправдоподобно хорошо. Я попросила Романа сделать несколько фоток на телефон. Мы похулиганили и покорчили смешные рожицы. Будет что вспомнить потом. Мне было так легко с ним, хотя немного смущала скорость нашего сближения. Такого я даже представить не могла. Но обаяние Романа Его нежность растопила все мои границы. Я повернулась к Роме и поймала его взгляд на себе. Он смотрел на меня темным взглядом из-под лобья, и я сама потянулась к нему, почти неосознанно. Наши губы встретились, нежно, медленно. Первое прикосновение. Я ощутила, как он улыбается в поцелуй, и поняла. Мне тоже не хочется расставаться. Нам обоим. Даже на минуту.